Вторая сестра, отец умрет, мне так страшно. Маленький Шито, которому не было еще и 6 лет, уже понял, как страшна смерть. Слезы наполнили его глаза, когда он прижался к единственному спокойному члену семьи Юсиакао. В этот момент госпожа Чжан пряталась в своей комнате, ни с кем не общаясь. Старый Юй ходил взад и вперед по западной комнате. Он мог только вздыхать, так как понятия не имел, что делать. Юй Дашинь остался в западной комнате, но от него не было никакой помощи. Плач Юй Кайди был подобен каплям дождя на грушевом цветке, она совсем не выглядела надежной. Младший дядя с семьей уехал в начале весны. Они взяли повозку со слом и уже вернулись в город. В этой большой семье, кроме Юй Сиакао, которая спокойно прикладывала лекарства к ранам отца, никто не знал, что делать. Время, казалось, текло особенно медленно в тревожные времена. Будь то семья Юй или их односельчане, все они ждали прибытия городского врача. Наконец повозка, запряженная ослом, промчалась через деревню. Когда кучер повозки услышал, что ранение больного очень серьезное, он не стал беспокоиться о здоровье своего осла и гнал его всю дорогу, как лошадь. После часа беготни он наконец смог довести городского врача. Доктор, который пришел, был божественным врачом из медицинского зала Тангрен, доктор Сунь. Как только он сошел с повозки, он тут же взял свою аптечку и поспешно вошел во двор, спрашивая: «Где больной? Быстро отведите меня к нему». Односельчане повели доктора Сунь в западную комнату. Первоначально освещение в западной комнате было не очень ярким. Теперь, когда у входа толпилось столько народу, комната казалась еще темнее, чем обычно. Все, кроме ближайших родственников, должны покинуть комнату, чтобы не беспокоить пациента. Доктор Сунь был очень недоволен тем, как шумно было внутри комнаты. Он хмурился, когда прогонял людей. Когда доктор Ю увидел травму Юйхая, он вдохнул холодный воздух. После многолетней врачебной практики редко можно было увидеть такую серьезную травму. Он поспешно сел рядом с кроватью Кан и положил правую руку на пульс Юйхая. Пощупав некоторое время его пульс, доктор Ю глубоко вздохнул. Он повернулся к госпоже Лю и ее дочерям, которые не сводили с него глаз. Доктор Ю сказал с серьезным выражением лица: «У него очень слабый пульс, его артерии полые, как побеги лука, и главная причина его состояния – потеря крови и повреждение его инь. Доктор, можно ли спасти его?» Мадам Лю была в ужасном состоянии духа, когда с тревогой спросила о состоянии своего мужа. Доктор Сунь тщательно осмотрел рану Юйхая. Он еще больше нахмурил брови после осмотра и ответил: «Наружное лекарство, применяемое к его ранам, чтобы остановить кровотечение, довольно эффективно. Если бы лекарство не было применено вовремя, он не смог бы дождаться моего приезда». Однако, когда мадам Лю увидела тяжелое выражение на лице доктора Ю, она почувствовала, как ее сердце упало и чуть не остановилось. «Доктор Сунь, вы знаменитый врач из города. Пожалуйста, вы должны спасти отца моих детей. Умоляю вас, дело не в том, что я не хочу его спасать. Проблема в том, смогу ли я спасти его. Рана на ноге слишком большая. Кроме того, вся плоть и сухожилия разорваны и отслаиваются. Даже если я хочу спасти его, я даже не знаю, с чего начать». Много лет назад доктор Сунь видел пациента с подобными травмами. Он сделал все возможное, чтобы спасти пациента. Но в конце концов пациент не смог пережить высокую температуру, которая у него появилась после того, как в раны попало заражение, и умер. Когда госпожа Лю услышала, что сказал доктор Сунь, она не могла дышать и упала в обморок рядом с кроватью Кан. Трое детей плакали, помогая матери лечь на кровать. Юй Сиакао изо всех сил старалась подавить печаль и тревогу, поднимающиеся в ее сердце. Она спросила спокойным, но упрямым голосом: «Доктор Сунь, неужели нет никакой надежды его вылечить?» Доктор Сунь посмотрел на окровавленную, искалеченную правую ногу Юйхая и вздохнул. «Прямо сейчас мы должны ампутировать его раненую ногу, чтобы он мог жить. Однако даже в сочетании с моим лечением у него остается только 30% шансов выжить. Возможно ли, чтобы он выжил, не ампутировав поврежденную ногу?» Для Юйхая, который был всемогущ, когда поднимался на гору и спускался в море, потеря одной ноги была ничем иным, как птицей со сломанными крыльями. Он будет страдать всю жизнь, если лишится одной ноги. Доктор Сунь покачал головой и сказал: «Рана слишком большая. При длительном воздействии воздуха вероятность инфицирования раны значительно возрастает. Если у него будет высокая температура из-за инфекции, Даже бессмертные Далуа-1 не смогут спасти его. Это единственные два варианта, которые у вас есть. Вам придется выбрать один для него. У Юсиакая не было большого количества жидкости из мистического камня, оставшейся в бутылке в ее руках, но у нее все еще был полный кувшин воды из мистического камня. Она была уверена, что сможет сохранить рану чистой и незараженной. Тем не менее, она все еще не чувствовала себя уверенной, поэтому она спросила: «Но если его раны не воспалятся, означает ли это, что ему не придется ампутировать его ногу?» «Да, но если ему ампутировать раненую ногу, у него будет 30% шансов выжить. А если ему этого не сделать, нам остается только надеяться на чудо. Для начала я выпишу ему лекарство. Лучше принять немного лекарства, чем вообще ничего не делать». Вот уже более 20 лет доктор Сунь никогда не чувствовал себя таким беспомощным, как сегодня. Если бы Хуатуа-2 был здесь, то только он и мог бы спасти раненую ногу Юйхая. Хотя он также надеялся на чудо, которое испытала Юйсиакая. Сиакая полностью оправилась от болезни, которая была у нее с тех пор, как она родилась. Доктор Сунь дал старику Юй рецепт. Он еще раз напомнил им: «Вы должны принять решение быстрее». Когда доктор Сунь закончил говорить, госпожа Чжан немедленно бросилась в главный дом. Она потянула старого Юй за руку и закричала: «Старик, ты не можешь ампутировать поврежденную ногу Дахэ. Давай сначала не будем говорить о том, насколько низок 30% шанс на выживание, даже если он достаточно удачлив, чтобы выжить. Какой смысл жить, если у него нет одной из своих ног?» Услышав это, старый Юй сразу же почувствовал себя несчастным. Он закричал на жену: «Что значит нет смысла жить? Как гласит древняя поговорка, лучше плохая жизнь, чем хорошая смерть. Очевидно, важнее сохранить ему жизнь. Ты заботишься только о своих деньгах». «Что значит я забочусь только о своих деньгах? Я как раз думал о том, чтобы позволить Юйхаю самому принять решение, как только он проснется. Я просто боюсь, что наши добрые намерения приведут к ненависти». Госпожа Чжан была очень напугана. Впервые за многие десятилетия госпожа Чжан видела старого Юй таким сердитым. Однако мадам Чжан была единственной, кто знал ее истинные мысли. В прошлом большая часть семейного дохода поступала от продажи дичи, на которую охотился Юйхай. Теперь, когда он серьезно ранен и может остаться с одной ногой, как он пойдет на гору или к морю? Он мог только лежать в постели, как бесполезный человек, и жить как паразит. Кроме того, в его семье было много детей. Его жена тоже была слаба. Если его раненую ногу действительно ампутируют, не значит ли это, что семья Юйхая будет зависеть от нее, чтобы прокормить и вырастить их? Где она возьмет столько денег, чтобы собрать этих бездельников? Один Далуа бессмертные относится к даосским бессмертным, которые живут на небесах Далуа, которые являются царством, где обитают бессмертные с высоким уровнем развития. Два Хуатуа, знаменитый врач, живший в конце династии Хань. Все равно что сетовать на обстоятельства, вспоминая Авиценну. Глава 59. Прошлое. Жители деревни во дворе были либо друзьями Юйхая и его жены, либо соседями, которые жили неподалеку. Когда второй сын семьи Юй был доставлен домой из-за серьезной травмы, госпожа Чжан спряталась и заявила, что она бедна при упоминании о плате за лечение. Однако никто не был удивлен ее действиями, так как это уже было обычным явлением для жителей деревни. Жена Шуанчжу не могла не чувствовать некоторую печаль в своем сердце. Она слышала, как старейшины дома говорили о госпоже Чжан. Госпожа Чжан была второй женой старого Юя после его смерти, а также двоюродной сестрой покойной матери Юйхая. В то время, когда недавно овдовевшая госпожа Чжан была изгнана своими жестокими родственниками, именно прикованная к постели мать Юйхая милостиво приняла ее к себе. Позже, когда мать Юйхая умерла от болезни, старый Юй увидел, что госпожа Чжан была довольно искренней, когда заботилась о Юйхае и его старшей сестре, поэтому он женился на ней как на своей второй жене. Старший сын, Юй Дашань, был сыном госпожи Чжан от ее предыдущего брака и всего на 2 месяца старше Юйхая. Третий сын, Юй Бо, и младшая дочь, Юй Цэди, были биологическими детьми госпожи Чжан и старого Юя. Когда мать Юйхая была еще жива, госпожа Чжан лицемерила и относилась к Юйхаю и его старшей сестре даже лучше, чем к собственному сыну. Поэтому, когда мать Юйхая лежала на смертном одре, она доверила своих детей госпоже Чжан. Однако вскоре после смерти матери Юйхая госпожа Чжан раскрыла свое истинное лицо. Под предлогом того, что семья оказалась в плохих обстоятельствах, Юйхаю и его старшей сестре давали только кашу, которая была настолько разбавлена, что в ней мог отразиться человек, как в зеркале, и маленький кусочек блина с бобовой пастой каждый день. Перед старым Юй она притворялась, что все едят одну и ту же пищу. Тем не менее, она действительно прятала хорошие продукты для своих собственных детей, чтобы тайно есть по ночам. Когда Юйхай был маленьким, он лазил по деревьям за яйцами, собирал дикие фрукты и искал морепродукты в море из-за голода. Когда он подрос, то научился самостоятельно ловить фазанов, зайцев и мелкую дичь в горах. Будучи чистокровным и сыновним, он никогда не наслаждался фазаном и зайцем, которых ловил сам. Он всегда брал их с собой домой и заставлял отца готовить еду для всей семьи. Однако госпожа Чжан выбирала для своих детей барабанные палочки и заячьи ножки. Таким образом, Юйхай и его старшая сестра могли есть только части без большого количества мяса. Когда старый Юй упрекал ее, она отвечала правдоподобно: «Наш третий сын и младшая дочь еще молоды, так что второй сын должен уступить своим младшим братьям и сестрам». Когда Юйхай был подростком, он начал ловить рыбу в море вместе со старым Юй. За 2 года он стал одним из лучших рыбаков в деревне. Каждый раз, отправляясь в море, он ловил гораздо больше рыбы, чем другие люди. Кроме того, он часто ловил редкие и драгоценные виды рыб. Поэтому богатые семьи и знаменитые рестораны города охотно покупали пойманную им рыбу. Юйхай также часто охотился в горах вместе с охотником Чжао. Каждый раз они приносили какую-нибудь дичь, но большую часть времени госпожа Чжан не позволяла семье есть ее. Так вот, большинство из них продавалось в городе, которые надежно хранились в ее собственном кошельке. Постепенно семья Юй переехала из своего ветхого родного дома и построила 5-комнатную черепичную резиденцию в восточной части деревни, недалеко от моря. За последние 2 года они также заменили сломанную рыбацкую лодку на новую. Благодаря способностям Юйхая семья Юй перескочила из известной бедной семьи в относительно благополучную деревенскую. Госпожа Чжан полностью контролировала финансы семьи. Невозможно было даже получить из ее рук хоть один грошик. Даже деньги, потраченные на покупку продуктов для семьи, снова и снова тщательно подсчитывались. Каждый день они ели блины из низкосортного зерна, бобовую кашу и маринованные овощи. Иногда они просто варили овощи со своего огорода в кипяченой воде, даже не добавляя масла. За исключением Нового года дома не останется и следа мяса. Даже люди, которые редко работали, и самые бедные семьи в деревне ели лучшую еду и носили более теплую одежду, чем их семья. В деревне не было никого, кто не знал бы, что старая леди из семьи Юй была подобна мыши. Девичья семья старшей невестки, госпожи Ли, жила неподалеку и имела приличные условия. Кроме того, госпожа Чжан потратила почти все средства семьи на подготовку свадебных подарков, чтобы организовать этот брак для своего старшего сына. Время от времени госпожа Ли забирала сына к себе домой, чтобы накормить его роскошной едой. Она всегда возвращалась с разными сумками, которые тайком проносились в ее комнату. Однако госпожа Чжан просто закрывала глаза на ее поведение. В результате и мать, и сын ели так много, что их тела превратились в шар. Они совершенно не походили на жену и детей Юйхая, которые выглядели изможденными. Юйхай сам выбрал себе в жены госпожу Лю и попросил отца нанять сваху, чтобы устроить этот брак. В то время толстая и некрасивая дочь владельца универмага влюбилась в Юйхая, который был высоким, красивым и способным. Они уже пригласили кого-то сказать госпоже Чжан, что им не нужны обручальные подарки. Кроме того, они приготовили приданое в 30 тайли. Для обычных семей в рыбацкой деревне, таких как семья Юй, их ежегодные расходы составляли бы всего от 3 до 5 тайли. Хотя каждый день они получали приличный доход от рыбной ловли, им приходилось платить за обучение третьего сына, Юйбо. Кроме того, они должны были подготовить деньги, необходимые для его будущих экзаменов. Они также должны были подготовить для своей младшей дочери приданое. В то время 30 тайли были довольно большой суммой денег для семьи Юй, так что, конечно же, госпожа Чжан заинтересовалась. Как раз в тот момент, когда она решила согласиться на это предложение руки и сердца, брак Юйхая и госпожи Лю был улажен. Госпожа Лю происходила из средней семьи, и ее старшие братья только недавно поженились, поэтому они собрали несколько тайли в качестве приданого, приложив много усилий. Естественно, это было гораздо хуже, чем 30 тайли, которые предлагал владелец магазина. 30 тайли, которые она собиралась получить, внезапно исчезли, так что, конечно, госпожа Чжан будет смотреть на госпожу Лю как на бельмо на глазу. После того, как мадам Лю вступила в семью, она стала ответственной почти за все домашние дела. Ей приходилось готовить, стирать, собирать траву и хворост. Кроме того, она должна была кормить кур и свиней. Кроме того, она также отвечала за заботу о двух земельных участках семьи. Даже когда она была беременна, госпожа Чжан не давала ей покоя. Она ругала ее весь день, придираясь ко всему, что она делала. Еще до того, как госпожа Лю закончила свой период родов один после рождения ее младшего сына, маленького Шита, ей уже было приказано стирать одежду в покрытой льдом реке. В результате она заболела и страдала от затяжных последствий хронической болезни. Зимой и в дождливые дни она беспрестанно кашляла. Иногда она кашляла так сильно, что ей становилось трудно дышать, а лицо синело от удушья. Более того, она несколько раз чуть не умерла. Каждый год мадам Лю приходилось обращаться к врачу и принимать лекарства от своей болезни, что было очень дорого. Более того, Юсиака родилась со слабым иммунитетом и постоянно болела. Каждый раз, когда мадам Чжан приходилось платить за их лечение, казалось, что кто-то выкопал могилу ее предков. Старуха ругала их каждый день, говоря, что она воспитывает двух пожирающих лекарства дьяволов, которые были бездонными ямами. В прошлом, видя способность Юйхая зарабатывать деньги, мадам Чжан жаловалась, но она все еще брала деньги, чтобы заплатить за медицинские услуги. Благодаря настойчивым уговорам госпожи Чжан, Юйхай сегодня последовал за своим близким другом Чжао Буфанем на охоту в западные горы. Однако они нечаянно потревожили медведя, который спал в пещере. Чтобы спасти охотника Чжао, медведь сильно укусил Юйхая за ногу, а его спина также была исцарапана в кровавое месиво. Казалось, он едва дышит. Однако считалось, что ему повезло. Несмотря на то, что кровеносные сосуды едва не лопнули, он смог выстоять до приезда врача из города. Сначала они думали, что лучший врач в городе сообщит им хорошие новости. Однако, осмотрев раны Юйхая, доктор Сунь из медицинского зала Тунжинь только покачал головой и сказал: «Сделаем то, что можно сделать, а остальное предоставим судьбе». Доза лекарства стоила примерно 1 таэль, и это не могло спасти жизнь второго сына семьи Юй. Мадам Чжан ни за что не позволит, чтобы деньги, которые она так старательно копила, были потрачены впустую. С семьей, наполненной больными и слабыми людьми, если Юйхай не сможет выжить, они все станут бременем для семьи Юй в будущем. Если Юйхай выживет с ампутированной ногой, он также будет просто обузой для семьи, так как он потерял ногу. Жена Шуанчжу уже разобралась в сложившейся ситуации. Если бы госпожа Чжан могла принимать решение, то она определенно выгнала бы всю семью Юйхая из дома без колебаний. Тем не менее, старый Юй все еще имел последнее слово в семье. Кроме того, госпожа Чжан боялась, что другие жители деревни будут сплетничать, поэтому она не осмелилась нагло упомянуть об этом предложении. Ай, как семья Юйхая сможет выжить под контролем госпожи Чжан в будущем? Жена Шуанчжу не могла не волноваться за них. В воздухе витал тяжелый запах крови. Юйхай, лежавший на кровати, был смертельно бледен и едва дышал. Каждый раз, отправляясь на охоту в горы, он мог заработать по меньшей мере 400 или 500 медных монет. Но теперь на нем было только потертое хлопчатобумажное одеяло, выцветшее и залатанное. В западной комнате, где в основном стояла кровать Кан, было темно и тесно. В изголовье кровати стоял старый ротанговый шкаф, а сбоку от кровати стоял стол, поддерживаемый многочисленными досками. И это было все. Юйхай и его жена, которые были главными работниками в семье, должны были жить в этой переполненной комнате с несколькими детьми. Юйхай был еще жив, но со второй ветвью уже обращались подобным образом. «Поторопись и заплати доктору Сунь за лекарство». Старый Юй, которого госпожа Чжан втащила в главную комнату, вдруг закричал. Жители деревни во дворе молча переглянулись. Неужели госпожа Чжан всерьез отбросила всякое притворство сердечности и отказалась платить за лекарство Юйхая? Это 5 тайли. Даже доктор сказал, что это лекарство, наверное, бесполезно. Разве у Сиакая нет аптечки доктора Ю? Мы можем просто использовать некоторые лекарства оттуда, чтобы вы все успокоились. 5 тайли хватит на месячный запас кистей и чернил для нашего третьего сына. Рычание госпожи Чжан было похоже на рык зверя, охраняющего своего ребенка. Неужели ты думаешь, что я не знаю, сколько денег ты накопила? Снова раздался голос старого Юй. «Если есть хоть проблеск надежды, мы должны сделать все возможное. Иначе будет ли твоя совесть спокойна? Ты не боишься, что Сиакая и ее братья обидятся на тебя?» Госпожа Чжан не желала подчиняться. «Дело не в том, что я не хочу спасать его, но доктор уже сказал, что прием лекарства не поможет. Так почему же мы должны тратить наши деньги впустую? Лучше просто откладывать деньги и помогать второму сыну растить детей». Пока пожилая пара спорила в главной комнате, соседи во дворе сочувственно смотрели на западную и беспрестанно качали головами. Дядя Юй, мужчина крепкого телосложения, излучавший сильную энергию и казавшийся храбрым, вошел в ворота двора семьи Юй. Это был человек, которого Юйхай спас сегодня, Чжао Буфань. Когда госпожа Чжан услышала его голос, она немедленно выбежала из своей комнаты. Хотя она казалась худенькой и миниатюрной, на самом деле она была довольно сильной. Она схватила Чжао Буфаня за одежду спереди и закричала во весь голос. «Ты проклятый охотник Чжао! Если бы не ты сегодня, разве Юйхай лежал бы сейчас на кровати и был бы на грани смерти? Мне все равно. Наш второй сын получил травму из-за тебя. Так что твоя семья должна нести ответственность за медицинские расходы. Кроме того, если что-нибудь случится с Юйхаем, то твоя семья также будет нести ответственность за заботу о вдове и сиротах второй ветви. В конце концов, мадам Чжан никогда не заботилась о жизни и смерти Юйхая. Единственное, что ее волновало, это деньги, деньги и еще раз деньги. Не беспокойтесь, тетушка. Брат Юйхай спас меня от этого несчастья. Если бы не он, я бы давно умер. Я, Чжао Буфань, честный и бесстрашный человек, который никогда не поступит неблагодарно и вероломно. Я уже убил медведя, который ранил брата Юйхая, и продал его в городе. С жадным выражением на лице госпожа Чжан прервала Чжао Буфаня прежде, чем он закончил говорить. «Охотник Чжао, пожалуйста, зайди в комнату, чтобы поговорить. Не считая медвежьего меха и желчи, одни только медвежьи лапы 2 и мясо можно было продать в городе за довольно круглую сумму. 1. Послеродовой период, месячный период после родов, чтобы позволить матери восстановиться и отдохнуть. 2. Лапы считаются деликатесом. Глава 60. В каком-то смысле второй сын ее семьи отдал свою жизнь, чтобы добыть этого медведя, так что, несмотря ни на что, она не позволит семье Чжао одним пожинать все плоды. Пока госпожа Чжан торопливо вела Чжао Буфаня в комнату, она также мысленно прикидывала, сколько денег ей удастся раздобыть. Чжао Буфань мягко стряхнул ее руки, подошел к старому Юй и развернул перед ним увесистый мешочек. Мадам Чжан была мгновенно ослеплена блестящим серебром. Она была так ошеломлена, что ее опущенные треугольные глаза чуть не вылезли из орбит. На ткани сверкали серебряные слитки, каждый из которых стоил не меньше 10 тайли, в сумме по меньшей мере на тайли 200-300. 1. Госпожа Чжан была чрезвычайно скупым человеком, которая не хотела тратить слишком много денег даже на одежду и еду. У нее даже был вольный работник, как Юйхай, чтобы заработать деньги в течение дня, и госпожа Чжан тщательно копила деньги в течение более чем 10 лет. Однако, вычтя ежедневные расходы и плату за обучение Юйбо, она накопила за все эти годы чуть больше 100 тайли, и все же одного медведя продали за почти 300 тайли. Это и есть та доля, которую заслужил наш второй сын. А боже, я не ожидала, что медведь будет настолько дорогим. Мадам Чжан так широко улыбнулась, что ее старое лицо превратилось в хризантему, ее глаза превратились в узкие щелки, а весь рот ощерился рядом кривых желтых зубов. Чжао Буфань вернулся от рук госпожи Чжан, которые тянулись к мешку с деньгами. Он вручил мешок с деньгами старому Юй и торжественно сказал: «Дядя Юй, эти 200 или 300 тайли все деньги, которые я получил от продажи медведя, а также деньги, которые заслуживает брат Юйхай. Если бы не он, человеком, лежащим на кровати Кан, был бы я». Старый Юй не взял денег, глубоко вздохнул и сказал: «Вы двое так близки, как настоящие братья. Я верю, что если бы Дахай был в опасности сегодня, ты бы сделал то же самое и спас его. Вы, ребята, всегда делили доходы от охоты поровну, так что сегодня будет то же самое. Старик, наш Дахай все еще лежит на кровати и ждет денег, чтобы спасти свою жизнь. Наш второй сын рисковал жизнью, чтобы получить эти деньги. Более того, если охотник Чжао возьмет деньги, то все жители деревни будут так много сплетничать о нем». Увидев, что ее муж отдал половину денег, Госпожа Чжан сразу же завелась. 50 на 50, это всего 150 тайли. У большинства людей, вероятно, было бы больше денег, даже если бы они копили их больше 10 лет. Чжао Буфэнь, словно не замечая, что госпожа Чжан прыгает рядом с ним, сунул мешочек в руки старого Юя и сказал: «Дядя Юй, у меня только одна просьба. Брат Дахай рисковал своей жизнью в обмен на эти деньги, о чем тетушка тоже упоминала ранее. Таким образом, я надеюсь, что по крайней мере половина этих денег будет использована для брата Дахая и его семьи. Это не должно быть трудной просьбой». «Да, ну конечно же, деньги пойдут на лечение моего второго сына. Если с ним что-нибудь случится, тогда деньги пойдут на его детей». Старый Юй был родным отцом Юйхая, так что как ни крути, между ними была семейная связь. Госпожа Чжан выхватила деньги из рук мужа и радостно сжала их в своих объятиях. Она ответила согласием: «Охотник Чжао, тебе не о чем беспокоиться. Юйхай, родной сын нашего старого Юя, так как же мы можем плохо с ним обращаться? Видишь ли, мы уже пригласили лучшего врача в городе. Одна доза лекарства, прописанного им, стоит больше, чем один таиль. Сначала я заплачу за лекарство. Вы, ребята, продолжайте говорить». Имея на руках 300 тайли, госпожа Чжан без колебаний заплатила 5 тайли за медицинское обследование и лекарство. Она быстро расплатилась по счету, а затем попросила Юй Цзяна отправить доктора обратно в город на его повозке со слом. «Все должны разойтись по домам. Дахай нуждается в отдыхе, чтобы восстановить силы. Когда он проснется, я дам знать всем». Было неудобно, когда во дворе было так много людей. Она не должна допустить, чтобы 300 тайли попали на глаза алчным. Как только деньги попадали в руки госпожи Чжан, было все равно, что бросить булочку с мясом в собаку, она никогда не вернется. В западной комнате госпожа Лю уже проснулась и, тихо плача, стояла рядом с мужем. Сиолянь и маленький Шита, сопровождавшие мать, тоже плакали до тех пор, пока их глаза не покраснели и не распухли. Таким образом, Сиакао время от времени проверяла состояние Юйхая, в то время как она варила лекарство на маленькой глиняной печи снаружи комнаты. Солнце уже село на западе. Семья Юй пропустила и утреннюю, и вечернюю трапезу. За исключением второго отделения, у которого не было аппетита, все остальные уже умирали с голоду. С 300 тайли Юйхая у мадам Чжан, естественно, не было лица, чтобы приказать второй ветви в настоящее время. Поэтому она крикнула в восточную комнату: «Ли Гуйхуа, ты ленивая женщина, ты знаешь, сколько сейчас времени, быстро иди готовь ужин. Ты хочешь уморить нас голодом?» Мадам Ли и ее сын тайком перекусили в своей комнате. Услышав шум, она неохотно вышла из комнаты и медленно разожгла огонь, чтобы приготовить еду. Юй Цзиди посмотрела на западную комнату покрасневшими глазами, а затем тихо вошла на кухню, чтобы помочь приготовить ужин. Это была бессонная ночь для всего второго отделения в западной комнате. Они все держались рядом с Юйхаем, опасаясь, что опора их семьи внезапно рухнет. На рассвете у Юйхая, чье дыхание поначалу стабилизировалось, внезапно поднялась высокая температура. Его бледное и бескровное лицо покраснело, как паяльник, а дыхание стало прерывистым и частым. На лице мадам Лю, которая не спала всю ночь, не было и следа крови. Еще у нее были темные, тяжелые мешки под глазами. Ее изначально худое и слабое тело казалось еще более хрупким. Мадам Лю не могла сдержать слез, глядя на раскрасневшееся лицо мужа. Слова, сказанные вчера доктором Сунь, все еще звучали у нее в ушах. Если он подхватит инфекцию или лихорадку, тогда будет трудно спасти его жизнь. «Здесь так жарко, у отца жар. Пойду попрошу дедушку позвать врача». Сиолянь вытерла слезы с щек и постучала в дверь главной комнаты. Вскоре после этого Юй Дашеня разбудили и велели ехать за доктором из города. Юй Сиакао, которая всю ночь не смела сомкнуть глаз, почувствовала головокружение, когда приготовила вторую дозу лекарства для отца. Она добавила еще две капли воды мистического камня внутрь, в то время как она тревожно призывала маленький божественный камень в своем сердце. «Клёцка, а Клёцка, ты здесь? Сколько раз я тебе говорил, перестань называть меня, божественного камня, Клёцкой. Это такое оскорбление для моего статуса небесного камня». Лениво отозвался маленький божественный камень. «Разве ты не говорил, что мой отец поправится после того, как ты его вылечишь? Почему у него вдруг снова поднялась температура?» С беспокойством спросила Юй Сиакао. «Это нормально. Он выпил слишком много воды из мистического камня. Я уже говорил, что если здоровый человек принимает высокую концентрацию воды из мистического камня, то он в лучшем случае будет более энергичным. Но для кого-то вроде твоего отца, который получил серьезную травму, будет трудно вынести высокую концентрацию энергии в воде мистического камня в данный момент. Значит, теперь у него лихорадка. Маленький божественный камень ответил небрежно, но про себя он думал о том, получит ли он какую-нибудь выгоду от этого, спасая на этот раз отца своего хозяина. Если бы кандалы, запирающие его силы, могли немного ослабнуть, тогда он мог бы быть в состоянии. Значит, теперь с моим отцом что-нибудь случится. Зная Юйсиакао, она все еще понимала значение слов «слишком много», «так же плохо», как и «слишком мало». Будут ли побочные эффекты от приема слишком большого количества лекарств, так же как и негативные последствия от употребления слишком большого количества воды из мистического камня? Ход мыслей маленького божественного камня был прерван, и он нетерпеливо ответил. В лучшем случае он проспит еще несколько дней. Я, этот божественный камень, могу гарантировать своим характером, что с ним все будет в порядке. Так о чем же ты все еще беспокоишься? Перестань волноваться по пустякам. Мне нужно отдохнуть в течение определенного периода времени, так что не беспокой меня. С гарантией маленького божественного камня беспокойное сердце Юйсиакао наконец успокоилось. Она растерянно уставилась на лекарство, которое варила. В этом сосуде с лекарством есть также вода из мистического камня. Может, мне все-таки скормить это лекарство отцу, поскольку маленький небесный камень уже пообещал, что никаких побочных эффектов не будет и он просто проспит еще несколько дней, то нет ничего плохого в том, чтобы поспать еще несколько дней, верно? Разве люди не говорят, что много сна поможет выздоровлению ран? К тому времени, когда доктор Сунь снова приехал, лихорадка Юйхая уже прошла, однако никаких признаков его пробуждения по-прежнему не было. Доктор Сунь внимательно осмотрел его состояние и снова осмотрел рану, но все еще не был настроен оптимистично. Если пациент не проснется в течение 2 дней, боюсь, что шансы на его пробуждение в будущем будут очень малы. Даже если он проснется, я не думаю, что мы сможем сохранить его ногу. Тем не менее, это хороший знак, что его лихорадка спала. Ему все равно нужно будет продолжать принимать лекарства. Если что-нибудь случится, вы можете найти меня в городе. После этого прошло уже несколько дней, но Юйхай все еще не просыпался. Большая часть семьи больше не питала никаких надежд, за исключением Юйсиакао. Она была единственной, кто знал, что состояние ее раненого отца больше не ухудшится. Кроме того, его каждый день кормили водой из мистического камня, так что он мог выжить, даже если ничего не ел и не пил. Юйсиакао твердо верила, что, если он выпьет еще несколько чаш воды из мистического камня, рана ее отца рано или поздно заживет. Прошло 3 дня с тех пор, как маленький небесный камень израсходовал все свои силы, чтобы вылечить рану ее отца, но он только восстановил свою духовную форму. Смотри, этот маленький золотистый шарик света весело резвился в родниковой воде и успокаивающе похлопал себя по груди. Если бы ты не напоила его водой из мистического камня, он бы давно проснулся. Когда маленький божественный камень услышал от Сиакао, что доктор сказал им, что ногу ее отца нужно отрезать, он ответил с презрением: «Не слушай этого шарлатана. Этот божественный камень будет милостив и использует немного больше моей духовной силы. Через месяц твой отец точно сможет ходить с такой ногой. Но он действительно повредил сухожилия и кости в ногах, так что в будущем он будет хромать. Даже если он будет хромать, это лучше, чем если он умрет». За последние несколько дней Юйсиакао пришла к ясному пониманию того, что ее отец был главной опорой их второй ветви. Если он рухнет, то вся вторая ветвь тоже развалится. Госпожа Чжан, которая молчала уже несколько дней, также не питала никаких надежд на выздоровление Юйхая. Она снова начала кричать: «Который час? Никто не кормит свиней, никто не собирает хворост для костра. Мы собираемся жить дальше. Если ты не собираешься работать, то убирайся к чертовой матери. Наша семья не приемлет бездельников». Госпожа Лю, которая в эти дни всегда пребывала в состоянии тревоги, поспешно вставала с кровати Кан всякий раз, когда слышала крики госпожи Чжан. Непрерывные дни беспокойства и тяжелой работы привели к тому, что лицо госпожи Лю стало еще более бледным, чем у Юйхая, который лежал на кровати. Увидев это, Юйсиакао поспешно сказала: «Сиаляне, я можем позаботиться о домашних делах. Мама, ты должна лечь и отдохнуть еще немного. Не волнуйся, это уже хорошая новость, что состояние отца не ухудшилось. Отец не хотел бы расставаться с такой добродетельной женой и такими умными детьми, как мы. Мой отец честный и бесстрашный человек, поэтому он определенно сможет преодолеть это препятствие. Мама, ты должна доверять отцу. Маленькая девочка, кто хвалит себя, как ты? Встревоженное сердце госпожи Лю немного успокоилось, когда она притворилась, что смотрит на маленькую девочку. Несмотря на бесконечную работу и ругань в этой семье, муж был по-настоящему добр к ней. Пока ее муж благополучно переживет это несчастье, она не будет жаловаться, даже если столкнется с трудностями. Госпожа Лю склонила голову и молча посмотрела на Юйхая. После стольких лет она впервые смотрела на него так внимательно. За те 5 дней, что он был без сознания, он выглядел действительно безмятежным, как будто заснул. Казалось, что в следующее мгновение он вдруг откроет глаза, глупо улыбнется ей и назовет ее девичью фамилию Муюн. Надеюсь, как сказала Сиакао, он сумеет преодолеть это препятствие. 1. Серебряные деньги в ДР Китай обычно делались в виде мини-слитков различной формы, а их стоимость определялась весом. Глава 61. Пробуждение. В глазах посторонних, с тех пор как Юйхай получил травму, казалось, что в его ситуации было много взлетов и падений. Последние несколько дней он страдал от низкой температуры. Временами его лихорадило так сильно, что жар обжигал руку. За исключением семьи второй ветви, все остальные члены семьи Юй чувствовали, что он не сможет пережить это препятствие. Однако на 6-й день Юйхай наконец очнулся от комы. В семье старый Юй и вторая ветвь были, вероятно, единственными, кто искренне радовался за него. Юй Цайди, обладавшая мягким характером и никогда не вмешивавшаяся в чужие дела, возможно, тоже искренне радовалась за него. «Дедушка, мой отец уже 5 дней ничего не ел. Я пойду приготовлю ему миску лапши». Хотя ее отец выжил на воде из мистического камня в последние несколько дней, еда, естественно, была более полезна для восстановления его раны. Старый Юй кивнул и сказал: «Хорошо, приготовь 2 яичницы для своего отца. Хорошо, что он проснулся. Наши предки благословили и защитили его. Завтра утром я попрошу Дашана съездить в город и попросить доктора Суна проверить, в безопасности ли Даха и сейчас». Госпожа Чжан сердито посмотрела на него и хотела что-то сказать, но сдержалась, подумав: «Ради 300-ли я это потерплю? Ладно, спасибо тебе, дедушка», — громко ответила Юй Сиакао с улыбкой на лице. Сырые зерновые блины и суп из бобовой пасты, которые они ели на завтрак, не были тем, что люди должны есть. Поскольку дед согласился, она смешала пшеничную муку с 2 горстями бобовой муки и сделала еще немного лапши, чтобы ее семья тоже могла съесть что-нибудь особенное. «Мама, я тоже хочу яичницу». Пухлый сын из первой ветви был так тучен, что его глаза почти слипались. Госпожа Ли так рассердилась, что дала ему пощечину. «Все время ешь, ешь, ешь. Разве ты не боишься умереть от переедания?» Юй Сиакао держала в руках блин, который она получила, и быстро доела отвратительный суп из бобовой пасты, зажав нос. После этого она потащила Сиалянь на кухню. Маленький Шито скопировал ее и быстро доел свою миску супа из бобовой пасты, который имел жженый вкус, а затем воскликнул: «Я пойду помогу разогреть кастрюлю». После того, как Юй Сиакао осмотрела кухню, она поняла, что там почти не было еды, за исключением нескольких высушенных редисов, половины мешка бобовой муки и большого мешка сладкой картофельной муки. Она ненадолго задумалась, а затем спросила Сиалянь: «У нас дома еще есть сушеные овощи?» Сиалянь ненадолго задумалась и спросила: «У нас есть немного высушенных на солнце листьев сладкого картофеля и листьев редьки, они подойдут? Тогда давай воспользуемся листьями сладкого картофеля». Юй Сиакао пожала плечами, как будто не ожидала многого от ингредиентов. «Сиалянь, давай приготовим лапшу из смеси пшеничной и бобовой муки. Вторая сестра готовит самые вкусные блюда, но наша семья обычно неохотно использует пшеничную муку. Если мы будем употреблять слишком много, бабушка снова будет ругать нас». Маленький Шито был чрезвычайно уверен в кулинарных способностях своей второй сестры. Он также принял рассказ Сиакао о путешествии в ад и пообещал держать это в секрете. Пока его вторая сестра околачивалась в подземном мире, Она неожиданно завоевала благосклонность бога удачи и была обучена навыкам приготовления пищи и зарабатывания денег. Считалось ли это скрытым благословением? Юйсякаа была очень искусна в приготовлении бобовой лапши. В своей прошлой жизни она и ее братья и сестры пережили долгий период трудностей после того, как ее родители погибли в автомобильной катастрофе. Таким образом, она уже развила в себе способность готовить вкусные блюда из простых ингредиентов. Юйсякаа улыбнулась, ущипнула маленького Шита за нос и сказала: «Будь уверен, для этого не нужно много пшеничной муки. Более того, мы сможем извлечь из этого небольшую выгоду». Говоря это, она замочила сушеные листья сладкого картофеля в воде, чтобы размягчить их, прежде чем положить в кастрюлю с лапшой. После этого она ловко достала меньше половины ковша бобовой муки, а затем достала большую миску пшеничной муки из корзины, висевшей на балке. В корзине было немного пшеничной муки, так что почти половина ее исчезла после того, как она достала эту миску с мукой. Глаза Сиолянь расширились, и она испуганно воскликнула: «Как мы можем использовать столько муки для миски лапши? Если бабушка увидит это, она снова начнет нас ругать. Просто не обращай внимания. Независимо от того, насколько хорошо мы справляемся, она всегда найдет способ придраться к нам. Если она хочет нас поругать, то пусть ругает. Мы можем просто притвориться, что не слышим ее». Сиакая налила немного воды из мистического камня в чашу и смешала ее с бобовой и пшеничной мукой. Юй Сиолянь смотрела, как ее младшая сестра умело месит и раскатывает тесто. Ее кулинарные способности были даже лучше, чем у их матери. Через некоторое время Сиакая уже раскатала тесто в большой сплющенный круг, посыпала его бобовой мукой, чтобы оно не слипалось, и сказала, даже не поднимая головы: «Лапша не может быть слишком тонкой. Если лапша слишком тонкая, то она легко перемешается и превратится в пасту». Она разрезала тесто на ровные пряди лапши. Бобовая лапша не должна быть разрезана на слишком широкие пряди, но она должна быть такой толщины, чтобы ее можно было есть. Было бы лучше варить лапшу до тех пор, пока она не станет мягкой и жевательной. Единственное, что на самом деле не имело значения, это длина лапши. Вторая сестра: «Это выглядит очень вкусно». Маленький Шито взволнованно смотрел на лапшу, которая была почти одинаковой толщины и имела бледно-желтый цвет. Он не мог не сглотнуть слюну, глядя на каждую прядь бобовой лапши. Юйсякаа ущипнула малыша за щеки, оставив на его лице белые пятна от пшеничной муки. Она слегка улыбнулась и наклонила голову, чтобы нарезать лукой сушеные овощи, которые были пропитаны водой. Она взглянула на корзинку, в которой лежала пшеничная мука, и обнаружила там толстый кусок бекона. Таким образом, она сняла его по собственной инициативе и потерла горячую железную кастрюлю. Слой масла сразу же образовался в кастрюле. Сиакая положила вяленое мясо, которое, казалось, не изменилось, обратно в корзину и попросила Сиолянь повесить его обратно на балку. После этого она быстро обжарила нарезанный лук, шалот и сушеные овощи, а затем добавила в него немного соли. Когда нарезанный зеленый лук варили в сале, он источал соблазнительный аромат. Маленький Шито глубоко вдохнул аромат и причмокнул губами. «Пахнет так вкусно, что у меня вот-вот потекут слюнки». После пельменей, которые они ели в течение Нового года, еда семьи Юй состояла только из низкосортного зерна. Мало того, что еда была неудовлетворительной, в ней не было и следа масла. Для маленького Шито, который тайно улучшал свою еду время от времени перед Новым годом, он уже был очень счастлив, что может съесть немного лапши, приготовленной из смеси бобовой и пшеничной муки. Госпожа Чжан, которая после завтрака грелась на солнышке во дворе, почувствовала запах свиного сала и бросилась на кухню. Она быстро сняла корзину, внимательно осмотрела бекон размером с ладонь и заглянула в кастрюлю. Когда она не нашла ничего плохого, она нарочно крикнула: «Тебе нужно столько муки для миски лапши? Вы, кучка расточителей, собираетесь истощить все ресурсы нашей семьи». Сиакая указала на бобовую лапшу на разделочной доске и сказала: «Это мой первый раз, когда я делаю лапшу, поэтому я не очень хорошо смогла рассчитать количество ингредиентов. Но я приготовила лапшу с половиной бобовой и половиной пшеничной муки. Итак, я не использовала много пшеничной муки». Госпожа Чжан подняла мешочек с мукой и увидела, что в нем еще осталось немного пшеничной муки. Кроме того, лапша была желтой и пахла бобами, поэтому она ворчала, ставя корзину на место и уходя. Когда вода в кастрюле закипела, Юйсякаа высыпала лапшу в кастрюлю и разбила два яйца внутрь. Она накрыла кастрюлю крышкой и некоторое время тушила ее на медленном огне. Блюдо было готово к подаче, когда лапша стала мягкой и липкой. Юсиалянь и маленький Шито посмотрели друг на друга. Маленький Шито не мог смотреть на мокрую лапшу и тихо спросил. Она слегка пережарена. Сякая наполнила чашку для маленького парня, а затем предложила с улыбкой. «Как там твоя сестра готовит?» Маленький Шито подул на лапшу и набрал полный рот. Его темные глаза мгновенно загорелись, когда он жевал ее во рту. Несмотря на жару, он быстро проглотил еще один кусок. Пока он ел, он также бормотал слова похвалы. «Вкусно! Это действительно вкусно! Это даже вкуснее, чем обычная пшеничная лапша, которую я ел раньше!» Сякая подобрала еще одну редиску с хорошим уровнем влажности и нарезала ее тонкими полосками, чтобы приготовить холодное блюдо. Бобовую лапшу не нужно было подавать с сытными гарнирами. Холодная шинкованная редиска или острая холодная капуста были лучшим дополнением. Сякая добавила еще одну ложку бобовой лапши в миску маленького Шито, а затем наполнила миску для себя и Сялянь. Они быстро принялись поглощать лапшу на кухне. Бобовая лапша и гарнир были приготовлены из простых и неполных ингредиентов. Тем не менее, с кулинарными навыками Сякая и улучшением воды мистического камня, трое детей ели, пока они почти не проглотили свои собственные языки. Когда мадам Ли почуяла аромат и подошла с сыном, дети уже съели большую часть бобовой лапши, оставив отцу только большую миску. Они даже закончили мыть миски. «Вы, два проклятых отродья, должно быть, тайно обедаете на кухне. Есть ли еще что-нибудь? Дайте своему брату Хизи чашу». Мадам Ли открыла кастрюлю и жадно уставилась на тарелку с бобовой лапшой. «Нет, дома ограниченное количество муки. Дедушка сказал нам сделать чашу для нашего отца, так что мы не осмелимся сделать больше. Разве бабушка не снимет с нас шкуру, если мы это сделаем? Смотри, там только одна миска». У Шито уже текли слюнки, но он все еще не осмеливался откусить кусочек. У Юсиакая было выражение лица, которое говорило: «Если ты мне не веришь, то посмотри сама». Мадам Ли не поверила ей и заглянула на кухню. Когда она ничего не нашла, то уставилась на единственную миску бобовой лапши. «Твой отец только что очнулся после серьезной травмы. У него не будет аппетита, чтобы съесть так много. Раздели порцию пополам и отдай своему брату Хизи». С этими словами она уже собиралась взять миску и разделить лапшу. Юсиакая быстро схватила лапшу и побежала к выходу из кухни, крича: «Мой отец ничего не ел уже 5 дней. Еда может помочь ему быстрее восстановиться. Дедушка, дедушка, брат Хизи хочет украсть лапшу, которую мы приготовили для нашего отца». Увидев, что Хизи хочет схватить миску, Юсиакая побежала во двор и закричала. Хизи никого не боялся, но больше всего он боялся взгляда дедушки. Он так испугался, что поспешно отдернул руки и позволил Сякая ускользнуть у него из-под носа. В это время старый Юй обычно чинил во дворе рыболовные сети. Юсиакая, выбежавшая из кухни, знала, что госпожа Ли и сын не посмеют нагло отобрать у нее лапшу на глазах у дедушки. Она гордо оглянулась на него и вернулась в свою комнату с миской лапши. В комнате госпожа Лю кормила отца Сякая водой из ложечки. Лицо Юйхая раскраснелось, и было ясно, что у него все еще высокая температура. Он придвинулся ближе к руке госпожи Лю и медленно выпил воду из мистического камня. Госпожа Лю тщательно вытерла воду, которая текла из уголка его рта. Ее худое и бледное лицо было полно нежности. Они сидели молча лицом к лицу и время от времени поглядывали друг на друга, как будто они были единственными оставшимися в этом мире. На мгновение Сякая показалось, что прерывать их было непростительным грехом. Госпожа Лю первой заметила ее появление. Ее глаза наполнились шоком, когда она увидела миску с лапшой в руках Сякая. В прошлом, если бы кто-то из их семьи пропустил трапезу, им пришлось бы голодать до следующей трапезы. Никогда еще им не разрешали готовить еду. Эта большая миска маслянистой и пикантной лапши явно не была тем, что они ели на завтрак. Сялянь увидела сомнение в глазах матери и рассмеялась. «Дедушка слышал, что отец проснулся, поэтому он позволил нам сделать это. Сякая намеренно сделала больше. Мама, ты тоже можешь съесть немного». Хотя в бобовую лапшу добавляли немного бобовой муки, она по-прежнему в основном состояла из пшеничной муки. Кроме того, в ней также был редкий след масла. Поэтому, конечно, госпожа Лю не хотела есть это и хотела дать немного поесть своим детям. Глава 62. Торговля. Сякая и ее братья радостно увернулись от нее. «Мы уже поели на кухне. ты можешь потрогать животик младшего брата, он круглый, как раздутая лягушка. Мама, съешь это. Мадам Лю явно им не поверила, ей был хорошо знаком скупой характер свекрови. Ее свекровь точно знала, сколько каждого ингредиента было на кухне. Без ее разрешения им было строго запрещено использовать такие вещи, как пшеничная мука, рис и яйца. Сиолянь и маленький Шито похлопали себя по животам, чтобы убедиться, что они действительно поели. Поэтому госпожа Лю медленно скормила лапшу своему мужу. Сердце Юйхая болело за жену, и он отказывался есть в одиночестве. Он настоял на том, что будет есть только после того, как госпожа Лю откусит кусочек. Таким образом, супруги разделили миску лапши, откусывая один кусок за другим. По настоянию Юйхая семья из 5 человек наслаждалась 2 яйцами, которые были найдены на дне миски. Маленькие яйца были несравненно драгоценны в сердце Юйсякая, потому что они содержали сильную семейную привязанность и любовь. Отец, мать, я думаю, что мы должны воспользоваться этой возможностью, чтобы оставить эту семью и жить самостоятельно. Юйсякая уже достигла предела своей выносливости из-за скупого и грубого характера госпожи Чжан. В прошлом, когда ее отец еще мог охотиться и ловить рыбу, госпожа Чжан определенно не позволяла ему ехать. Но теперь все может измениться. Отделиться от семьи, твои бабушка и дедушка все еще живы, так что они не согласятся разделить семью. Госпожа Лю почувствовала некоторую печаль в своем сердце. Они все еще сомневались, сможет ли ее муж сохранить ногу. Кроме того, состояние ее здоровья не позволяло ей выполнять тяжелую работу, а их дети были еще слишком малы. На кого они будут рассчитывать, чтобы прокормить семью, если они отделятся от этой семьи? Юйсякая не согласилась с ней. С маленьким божественным камнем в качестве ее особого оружия рана на ноге ее отца в конце концов восстановится. Хотя существовала вероятность того, что он станет калекой, он все равно сможет выполнять простую работу. После нескольких месяцев питья воды из мистического камня и травяных лекарств здоровье ее матери почти полностью восстановилось. До тех пор, пока они смогут отделиться от этой семьи, с ее экспертными навыками в кулинарии, они определенно будут жить в лучших условиях, чем сейчас. Бабушка и старшая тетя, должно быть, с нетерпением ждут, когда мы покинем эту семью. В их глазах наша вторая ветвь, это просто большая обуза. Что же касается дедушки, то у нас обязательно будет шанс как-то его переубедить. Вот именно, она ждала удобного случая, чтобы предложить ему разделить семью. Пока Юйсякая и ее семья обсуждали вопрос о разделении семьи, госпожа Ли также плохо отзывалась о второй семье в главной комнате. «Мама, с тех пор как второй Шурин получил травму, в их семье нет ни одного трудоспособного работника. Кроме того, вторая невестка Исякая, оба пожиратели лекарств. Подумай об этом. За последние несколько дней мы уже потратили десятки тайли. Хотя второй Шурин проснулся, доктор Сун также сказал, что одна из его ног будет бесполезна, даже если он поправится. Семья второго Шурина полна больных и слабых людей, которые все полагаются на нас, чтобы поддержать их. Мама, положение нашей семьи только что немного улучшилось. Мы не можем позволить им утащить нас вниз. Госпожа Чжан получила дополнительно 300 тайли в качестве дохода, но когда она увидела, что деньги в ее руках постепенно уменьшаются с каждым днем, ей показалось, что кто-то снова и снова режет ее сердце. Услышав слова своей старшей невестки, она несколько раз сердито постучала по кровати Канны и сказала: «И что же нам тогда делать? Как ты думаешь, мы можем просто выгнать их? Даже если мы не будем принимать во внимание тот факт, что твой отец определенно не согласится, одних деревенских сплетен и критики будет достаточно, чтобы утопить нас. Но мы же не можем тратить на них все наши деньги, ничего не получая взамен». Мадам Ли в отчаянии сжимала в пухлых руках носовой платок из грубой ткани. Госпожа Чжан взглянула на нее и спросила: «Какие у тебя есть идеи? Расскажи мне». Вся кожа на лице мадам Ли сплющилась, когда она улыбнулась и сказала: «Моя девичья семья знает одну Матрону один, которая ведет дела с богатыми семьями в городе. У нее даже есть дела с некоторыми богатыми людьми в префектуре. Я слышала, что богатый купец в городе, семья Чжоу, хочет купить партию девушек. Эта торговка Матрона предложила высокую цену в 8 тайли за торговлю». Госпожа Чжан подняла брови. «Ты имеешь в виду, мы должны продать их старшую дочь?» Она указала в сторону комнаты второго отделения. «Кому нужна эта нездоровая негодяйка, Сиакао? Сиолянь компетентна и ухожена, так что мы определенно можем продать ее за хорошую цену». Госпожа Ли ответила лукавой улыбкой и прищурила свои глаза-бусинки, которые почти исчезли в морщинах жира на ее лице. «Если бы они продали одного из этих бесполезных детей, то не только заработали бы несколько лишних тэли, но и стали бы кормить на одного человека меньше. Кроме того, Сиалянь обладала упрямым характером и была самой непослушной. Без нее было бы еще легче контролировать вторую ветвь». Госпожа Чжан заинтересовалась этой идеей. Ранним утром следующего дня Юй Сиакао принесла вязанку дров и последовала за Сиалянь. Ее сердце болело за слабую и маленькую фигурку перед ней, которая была почти скрыта горой хвороста на спине. Поэтому время от времени она протягивала руку, чтобы поддержать дрова на спине Сиалянь. Маленький Шито, который тоже нес вязанку хвороста, последовал за ними. Первоначально Сиалянь планировала собрать дрова самостоятельно, но Сиакао и маленький Шито заявили, что хотят разделить счастье и несчастье вместе. Поэтому они вместе отправились собирать хворост. Сейчас был конец зимы, поэтому в это время в западных горах можно было легко найти сушеные дрова. Таким образом, братья и сестры получили сегодня утром плодотворный результат. Юй Сиалянь, которая с раннего детства знала, как заботиться о своих младших братьях и сестрах, взяла на себя задачу нести большую часть дров. Она только позволила своей хрупкой младшей сестре и младшему брату принести немного дров в знак помощи. В своей прошлой жизни Юй Сиакао всегда заботилась о своих младших братьях и сестрах, поэтому сейчас она чувствовала себя немного странно, когда о ней заботились. Она неоднократно заявляла, что ее здоровье в порядке и что она может носить больше, но Сиалянь отвергала ее каждый раз, когда она делала это предложение. «Старшая сестра, вторая сестра, у нас гость». Как только маленький Шито поднял глаза, он увидел, что госпожа Ли нетерпеливо приглашает во двор красочно одетую женщину средних лет. Таким образом, он с любопытством подбежал. Юй Сиакао и Сиалянь посмотрели друг на друга и увидели сомнения в глазах друг друга. На женщине был атласный жакет, а на голове золотая заколка. Однако нормальные сельские жители не смогли бы позволить себе такие вещи. У семьи Юй тоже не было таких родственников. Итак, кто же был этот человек? Судя по тому, как старшая тетя заискивает перед ней, может быть, она здесь из-за брата Хизи. Хизи, чье настоящее имя было Юй Гэ, было уже 13 лет. В древние времена он должен был приближаться к брачному возрасту. Юй Сиакао не могла придумать никаких других причин для снобистской госпожи Ли обращаться с этой женщиной, как с собственной матерью. «Сиалянь, я пойду посмотрю». После того, как отец получил травму, Юй Сиакао беспокоилась и заботилась о нем в течение 5 дней подряд, не выходя из дома. У них редко бывали гости, поэтому этот случай пробудил в ней внутреннее любопытство. Она выбежала во двор с дровами на спине, а госпожа Чжан и госпожа Ли радостно приветствовали хозяйку дома. Услышав движение, женщина остановилась и оглядела ее с головы до ног. Ее критический взгляд, словно она рассматривала только что полученное добро, заставил Юй Сиакао почувствовать себя крайне неловко. «Это она, что ли? Она имеет приличную внешность, справедливую и чистую, просто слишком худая». Торговка Чжуан придирчиво скривила рот. Семья Чжоу в городе только что выпустила группу служанок, достигших брачного возраста. Таким образом, им нужно было купить от 20 до 30 молодых девушек. В течение последних нескольких дней торговка Чжуан была чрезвычайно занята этим. Семья Чжоу была ее главным клиентом, поэтому она не могла испортить эту сделку. Вчера вечером кто-то пришел сообщить ей, что в деревне Дуншень продается компетентная и честная молодая девушка. Поэтому рано утром она наняла экипаж и помчалась туда. Она никак не ожидала, что девочка окажется такой худенькой и маленькой, что ей не будет и 8-9 лет. Госпожа Ли уклончиво отодвинулась, встретившись с настороженным взглядом Юй Сиакао. Это не она, а ее старшая сестра. Она очень компетентна и может делать большую часть работы дома. Ее отец получил серьезную травму, а мать слаба и болезненна, поэтому семья нуждается в деньгах, иначе мы не захотели бы этого делать. Торговка Чжуан оглядела пятикомнатную резиденцию, которая была светлой и просторной, и забор во дворе, который был сделан из высушенных солнцем глиняных кирпичей. Она усмехнулась про себя, подумав, глядя на этот дом, кажется, что у этой семьи не так уж мало денег, чтобы продавать своих детей, но она здесь только из-за сделки, так что это ее не касается. Она никогда не вмешивалась в грязные дела в чужих домах. Юй Сиакао не была невежественным ребенком. Она чувствовала, что что-то не так, судя по испытующему взгляду торговки Чжуан и виноватому выражению лица мадам Ли. Поэтому она настороженно спросила, что вы собираетесь делать с Сиалянь? Вперед, вперед, вперед. Что здесь делает ребенок, когда взрослые разговаривают? Иди куда-нибудь поиграй. Госпожа Чжан нетерпеливо махнула рукой, как будто прогоняла маленького цыпленка. После этого она с улыбкой повернулась к торговке Чжуан и сказала, давайте поговорим внутри, в комнате. Почему вы меня прогоняете? Если вы пытаетесь что-то замышлять против моей семьи, то, конечно же, это как-то связано со мной, крикнула Юй Сиакао, когда ее подозрения возросли. Кто так разговаривает со старшими, а? Так тебя учит твоя мать, в течение последних 8 или 9 лет мы растили вас, кормили и даже снабжали лекарствами. И все же ты выросла в немилосердного ребенка, который осмеливается грубо перечить собственной бабушке. Мы должны были просто позволить тебе умереть от твоей болезни в то время. Увидев нетерпеливое выражение на лице торговки Чжуан, госпожа Чжан заскрежетала зубами и громко закричала. Мадам Лю услышала крики из кухни и быстро вышла. Она потянула Юй Сиакао за собой и несколько раз извинилась. «Мама, она все еще маленький ребенок, который ничего не понимает. Пожалуйста, не принимайте близко к сердцу действия ребенка». Госпожа Чжан продолжала высокомерно кричать. «Ты единственная, кто думает, что это бесполезная негодяйка-сокровище. Проклятое отродье, встань на колени в своей комнате и подумай о себе. Сегодня тебе нельзя завтракать». Вошла Юй Сиалянь с тяжелыми дровами на спине. Услышав слова госпожи Чжан, она быстро бросила дрова и бросилась к младшей сестре. Она встала перед Сиакао и сказала, «Моя младшая сестра серьезно заболела прямо перед Новым годом. Если она снова заболеет, разве тебе не придется тратить деньги на лекарства? Бабушка, я готова принять наказание вместо моей сестры». Торговка людьми Чжуан сталкивалась с многочисленными ситуациями раньше, поэтому она сразу же узнала, что бабушка ребенка и старшая тетя планировали тайно продать ребенка без ведома родителей. Торговка Чжуан всегда пользовалась хорошей репутацией в городе Тангу, иначе у нее не было бы так много клиентов с высоким социальным статусом. Таким образом, она, естественно, не будет разрушать свою собственную репутацию только из-за молодой девушки. Торговка Чжуан улыбнулась Сиалянь и похвалила ее. «Ну, ты очень верная и праведная. Хотя ты немного загорелая и худая, через 2 года, немного повзрослев, ты будешь выглядеть прилично. Когда благородные семьи покупают служанок, хороший характер – это единственное важное качество, которое они ищут. Эти две девушки, одна умная и разумная, а другая честная и заслуживающая доверия. Более того, они выглядят совершенно одинаково. Старая леди из семьи Юй, если вы продадите мне обеих своих внучек, я дам вам двойную цену». Ранее госпожа Чжан уже слышала, как торговка Чжуан говорила, что 8-летняя или 9-летняя девочка будет стоить самые большие 5 тайли. Если удвоить цену за двух девушек, то получится 20 тайли. Мало того, что она вернет деньги, потраченные недавно на оплату медицинских услуг 2-го отделения, так еще и прибавится. Мадам Чжан вдруг так обрадовалась, что улыбалась до тех пор, пока ее глаза не заплыли. Один матрона, Епа, в Древнем Китае это что-то вроде посредницы, сводни, занимавшаяся торговлей женскими товарами, белил, румян и т.д., а также работавшая с вахой. А еще они профессионально занимались торговлей девушками и поставкой в богатые дома служанок, танцовщин, наложниц, поварих и т.п. Глава 63. Разделение семьи. 1. Госпожа Лю чуть не упала в обморок, когда услышала, что ее свекровь и старшая невестка хотят продать ее дочерей. Неужели их семья так бедна, что им приходится продавать собственных детей?